4. Внизу, в столовой, у стола озадаченно стоял Роджерс. Он смотрел на подставку с фарфоровыми фигурками и бормотал себе под нос. «Вот чудно-то! Готов поклясться, что их было 10».